Поездка Брюнхильд в Хель. После смерти Брюнхильд было сложено два костра. Один для Сигурда, и этот костер сгорел первым, а Брюнхильд была сожжена на другом костре. Она была в повозке, увешанной драгоценными тканями. Говорят, что Брюнхильд поехала в этой повозке в Хель, мимо двора, в котором жила некая великанша. Великанша сказала: «Ты не дерзнешь через двор мой ехать, из камня ограда его окружает. Ткать бы тебе больше пристало, чем ехать следом за мужем чужим. Зачем из Валанда ты явилась? Зачем, неверная, в дом мой проникла? Золото вар, если знать ты хочешь, руки твои в крови человечьей». Брюнхильд сказала: «Меня не кори, в камне живущая, за то, что бывала я в бранных походах. Из нас двоих лучшей я бы казалась, если бы люди меня постигли». Великанша сказала: «Брюнхильд, дочь Будли, для бед великих тебе довелось на свет родиться. Ты погубила Гьюки сынов, ты разорила дома их и земли». Брюнхильд сказала: «Мудро тебе из повозки отвечу, если захочешь ты, глупая, знать, как Гьюки сыны меня заставляли жить без любви и обеты нарушить. Конунг смелый наши одежды восьми сестер под дубом схватил, 12 зим мне было в ту пору, когда обещала я конунгу помощь. Там, в Хлюмдалире, Хильд Шлемоносный меня называли все мудрые люди. В Готском краю я тогда отправила в сторону Хель Хьяльм Гуннара Старого, победу отдав Ауды брату. Очень был этим Один разгневан. Воздвиг для меня из щитов ограду белых и красных, края их смыкались, судил он тому сон мой нарушить, кто ничего не страшится в жизни. Вокруг ограды велел он еще ярко гореть губителю дерева, судил лишь тому сквозь пламя проехать, кто золото взял из логова Фафнера. Приехал герой на грани своем туда, где пестун мой правил владеньем. Лучшим он был, бойцом храбрейшим, викинг датский во всей дружине. Ложились мы с ним на ложе одно, как если бы он был братом моим. 8 ночей вместе мы были, хотя бы рукой друг друга коснулись. Гудрун, дочь Гьюки, меня упрекала за то, что спала я в объятиях Сигурда. Тут я узнала, лучше б не знать мне, горький обман брачного выбора. Долго придется в горькой печали рождаться на свет мужам и женам. С Сигурдом я теперь не расстанусь. Сгинь, пропади, великанши отродье».